Глава 17. Меж тем, ни одна из существующих классификаций не уделяет должного внимания так называемому «особому списку», в лучшем случае ограничиваясь лишь упоминанием о нем. В древних свитках можно встретить и некоторые описания чудес кромешных и свойственных, однако следует понимать, что они весьма далеки от правды, хотя и позволяют оценить великую силу вещей, сотворенных нечеловеческим разумом. Гребень, способный рассечь землю до алого нутра, или же шкатулка, вместившая в себя море с кораблями и островами, влас золотой, превращающий в золото все, чего коснется. Эти и многие иные предметы ныне известны благодаря сказкам, но, уверяю вас, подобные вещи не только существуют, но и... Из лекции профессора К, прочитанной студентом курса прикладной артефакторики. Тупой еще мгновение назад клинок проваливается в плоть почти до самой кости и в лицо брызжет теплым. Лилейная вонь становится почти невыносима. Я пытаюсь дышать ртом и чувствую, как проседает подо мною камень. Так, один готов. Не камень проседает, тело. Оно будто входит в этот камень, выплавляя его, а из трещин выливается вода. Больше и больше воды. Но сейчас капли распадаются, выпуская тени. И первые же летят к покойнику. Я вижу их ясно, мелких, юрких и хищных. Они шипят и скрипят, они облепляют мертвеца, и надо бы убираться. Но сил нет. «Господин!» Этот крик заставляет очнуться и повернуться на голос. По-прежнему дымно, пусть рыжий огонь, сотворенный уродом, погас, а зеленое свечение не то, что для глаз полезно, но я вот вижу. Человек застыл на кромке, он тянет шею, как-то бестолково взмахивает руками. В тесном пространстве комнатушки выстрел подобен грому, и человек пятится, его самого пугает этот звук. «Правильно. Бояться — это хорошо. Разумно. Я встаю на четвереньки. Выход один, а значит, надо пробиваться к нему. И хорошо бы узнать, что происходит там, наверху. Господин!» Он все-таки решается сделать шаг. Замирает и выпускает тень. «Надо же! Охотник! Сука он, а не охотник, если вот так вот...» Тень его довольно крупна, до Тимохиной бучи, конечно, не дотягивает, но моей больше раза в два, тем паче своей я все еще не чувствую. Это узка, длинна и опирается на 6 лап. Впрочем, она тоже не спешит идти вперед, топчется на краю, издавая низкий вибрирующий стрекот. Этот звук заставляет остальные тени бросить покойника и повернуться. «Господин, чтоб тебя!» Человек ступает на лед. Или все-таки камень? Главное, что ступает, а я... Так, обойти и наверх рвануть. Наверху наверняка будет еще охрана, и без тени с одним клинком я точно не справлюсь. Хоть бы оружие какое-никакое. Надо было обыскать покойника. Обыщу. Сразу двоих я обыщу. Может, самоуверенно, но этот слабее хозяина, а еще он боится очень. Вон и спешит вроде на помощь, но не так, чтоб прям со всех ног. Тени же чуют живого. Странно, но на меня они вовсе не обращают внимания. И хорошо. «Чтоб тебя, мальчик, ты меня слышишь?» «Он не видит?» «Не видит». В руке револьвер, во второй нож. Повторить, что ли, фокус с броском? Нет, рискованно. Я далековато, да и если повезло один раз, то не факт, что второй получится. «Мальчик, ты хоть представляешь, что натворил? На кого ты руку поднял?» «На ублюдка, напавшего на мою семью. Его отец этого не простит!» И рывок в другую сторону. «Это он меня голосом отвлечь пытается. Или и вправду думает, что я отвечать стану?» «Стану, но не так». Я поймал ближайшую тень, ухватил ее за шкирку, и та издала тонкий писк. Мужик на этот звук крутанулся. Ему бы уйти и позвать на помощь человек 5-6, да даже двоих. Я бы тогда точно не справился, а он вот что-то бродит или боится. Я швырнул тень ему под ноги, и она, ударившись о камень, истошно заверещала, а вот человек отпрыгнул и выстрелил. Грохот и шум заставили всех теней, а их набралось множество, подняться. Они заметались, заполняя собой все то пространство комнаты. Я сам прижался ко льду, чтобы не задело. Хлопали призрачные крылья, кто-то орал, кто-то визжал, и звук этот был подобен скрежету гвоздя по стеклу, только куда громче. Его перекрыло воем, скрипом. «Чтоб! Отстань!» Человеческий голос на долю мгновения вырвался из хаоса звуков. «Место! Место!» Бахнул еще один выстрел и еще. Последний я уже слышал словно сквозь вату. Уши заложило. Главное, что тени, успокоившиеся было, снова заметались. Но и в мельтешении их я увидел, как огромная тварь наваливается на человека, сшибая и опрокидывая его. Следом тело ее вздрагивает, глуша с собой звук выстрелов. Это его что, собственное? Она еще подергивалась, а от человека воняла кровью. И я чувствовал этот запах, раздробленный на многие части, смешанный с лилиями и измененный, как и чувствовал, насколько манит он. «Помоги!» Вой перешел в скулеж. «Ты же человек! Ты же...» Он пытался то ли спихнуть тень, то ли выползти из-под нее. «Человек должен помогать человеку!» Его вопль заставил прочих отступить, а я подобрался ближе и в револьвер вцепился. «Отдай!» — сказал строго. И надо же, подчинился. Пальцы разжались, пусть и не сразу. «Ты меня вытащишь, правда? А я тебе помогу. Мы поможем друг другу, только отцепи эту погонь!» Его тень была мертва. Или тени не умирают? Нет, умирают. Здесь в круге она была вполне материальна. Я чувствовал под руками жесткость панциря, неровность его и белые пятна, будто хитин начал разъедать. Пятна расползались. Еще тварь была тяжелой. Жвал ее, впились его ногу, и кость не выдержала. Точно перелом, вон как завернула в стороночку, почти прямой угол. И человек, увидев это, закатил глаза. «Надо же, какие мы нежные! Сними!» «Терпи, идиот, там сосуды повреждены. Если сниму, то кровью истечешь». «И быстро!» «А мне быстро не надо. Мне надо поговорить». Он моргнул. И взгляд чуть прояснился. «Так, теперь поспешаем, пока он не справился со страхом и сообразил, что я один и вовсе не так уж крут». «Кто ты?» Я сунул его револьвер в штаны, а вось не выпадет. «Глухов! Алексей Глухов!» «Ни о чем не говорит. А там кто?» «Там?» Он повернул голову, но вместо трупа была лишь копошащаяся кучка теней. «Там! Он нас убьет!» «Я тебя убью раньше, видишь?» Я вытащил нож. «Один удар, и отправишься к ней, хочешь?» Он сглотнул. «Ты не посмеешь!» «Да ну!» «Людей нельзя приносить в жертву! Синод категорически запрещает!» «Мы ему не скажем!» «То есть это я того урода в жертву принес?» Я прислушался к себе. «Нет?» Ничего не ёкает, ужаса тоже не испытываю, как и глубокого раскаяния. «Кто вы такие? И какого хрена тут происходит?» Дядька Матвей говорил, что главное в допросе – правильные вопросы, ну и стимул на них отвечать. «Это Сергей Воротынцев, наследник рода?» «Уже нет. Покойники наследовать не могут, хотя другой мир». Может, и случались прецеденты. «Тебе не простят, тебя найдут, убьют!» «Можно подумать, вы меня собирались чаем напоить, с пряниками. «Ты не отвлекайся! Какого хрена он тут делает?» «Он приехал в свете кузена под личиной один из охраны!» Глухо взглотнул. «Знал, что Мишка собирался свататься к Громовой. Давно хотел, но старик запретил и думать. Все кого-то из младших подыскивал, чтобы дар сохранить. Только Мишка своенравный. А Сергей его поддержал. Сказал, что поможет. Что как только договор подпишут, то и все, не будет обратной дороги. А у Сергея есть малая родовая печать, наследник. И его слово перебить серьезный повод нужен. Он и вызвался ехать тайком, чтоб старику никто не донес». «Ваш Мишка идиот?» «Нет, он наивный, идеалист. И, наверное, идиот, если так. С Сергеем они с малых лет вместе. Верил и переживал, что старик Сергея задвигает. А так бы женился против слова старшего. Его бы наказали, и Сергей остался бы в наследниках. Там, глядишь, старик и остыл бы, и позволил выделиться в младшую ветвь. На любую хитрую задницу, как говорится». «Что ж, основные претензии гостю сняты. Дальше требую...» И человек хнычет. «Больно! Вытащи!» «Ага, я его вытащу, и обстановочка поменяется. Глядишь и передумай делиться сокровенным. Дальше!» «Да дальше! Мишка Сергею давно как кости в горле, и старик. Он решил, что стучий больно удобный. Нельзя было не воспользоваться. Тут он, а там, в Петербурге, знаю, его друзья помогут». «С чем?» «Со старшим Воротынцевым. Сергей станет главой рода. Стал бы». Короче, как всегда, на бумаге план хороший, но жизнь вынесла свои коррективы. «И что вы сделали?» Он покосился на клинок. «Это артефакт. Перо Архангела. Благое слово. Истинный свет. Даже крупный очаг выжечь способен, его даже активировать не надо. Там фон такой, что ни один теневик рядом не выдержит». «Как?» «Шкатулка, дар невесте подменили. После подписания первого соглашения положено дары приносить. Мишка и поднес. Девка открыла, контур изоляции разомкнулся. Фона хватило бы, чтобы всех глушануло». «То есть живы?» «Прям дышать легче стало». «Откуда взяли шкатулочку?» «Сомневаюсь, что из семейной сокровищницы». «Друзья. У Сергея были друзья. Он свои пристрастия. Он скрывал, но выползало. Старик поэтому и злился. И точно сменил бы наследника, если не на Мишку, то на кого другого. Они и помогли. Не удивлюсь, если и придумали все. Сам Сергей сильный, очень сильный, но тупой. Я заметил». «А второй, значит, умный». «Что за друзья?» «Не знаю, честно не знаю. Он просто уходил, возвращался». «Не о Сургате ли речь?» «Я мало что знаю. Я просто охранял, присматривал, привезти, отвезти. Здесь вот... А хочешь тайну расскажу?» «Хочу». «Кто ж в здравом уме от тайны откажется?» «Про Мишку. Мишка дурак на самом деле». «А они аж изеть да чё умные, интеллектуалы, мать их так! Жениться он собрался!» «Собрался, не понимал!» Человек облизал губы. «Вытащи меня, я тебе всё расскажу! Хочешь, хочешь, вместе всё представим! Мишка жив! Скажем, что Сергей сошёл с ума, решил добраться до родовых артефактов Громовых, придумал это, а ты спас, всех спас! Мишка будет благодарен!» «Значит, ещё жив!» «Он жив?» «Да, только придавило светом. Их всех просто придавило светом». «То есть он охотник, как и вы, точнее, совсем как вы?» Он хихикнул. «Это тайна, но я знаю. Сергей выдал, когда не в себе был, а я промолчал. Никому и никак. Никто-то и не знает. А я тебе скажу. Громов закрутил с Нинкой и отказался жениться. Грех прикрыли». «Вот папаша!» «Еще одна сука! Наплодил родственничков, теперь не разгребешь! Зачем это вообще все надо?» «Не сомневаюсь, что есть куда более надежные и менее стрёмные способы избавиться от любимого кузена и надоевшего папеньки, а отвечать мне не спешат». «Ну?» Я прижимаю клинок к шее и буквально чувствую его готовность эту шею перерубить. «Жертва!» не выдерживаю. Подробностей не знаю, не делился, только что он хотел принести Громова в жертву всех. То есть ему можно, а меня синодом пугают. Обидно, право слово. Не знаю, клянусь силой, не знаю. Это все его друзья, они про клинок, про подвал. Он от них узнал и про Мишку, жертву. Он дернулся, и клинок распорол кожу. Запах свежей крови и свежей жертвы заставил тени отступить от тела. «А больше ничего! Мальчик! Мальчик, я тебе не враг, я просто делал, что мне говорили. Он сказал, что убьет, если не присоединюсь, а если соглашусь, стану начальником охраны!» «Это вряд ли. Трусоват он и слабоват для такой должности. Сколько вас здесь?» «Здесь!» Тянется врать. И теперь я прямо чувствую его желание, а потому наклоняюсь, заставив этого урода вжиматься в камень. Из тех, кто приперся, кто еще в курсе происходящего? Да двое из моих, один Николай, секретарь Мишкин, второй в охране. И все? Мы подали сигнал, в городе ждут, выдвинулись уже, но там не знают, знают, что поехали и только. Но от города еще добраться надо. Значит, время есть. Не маловато ли? 2 + 2 — 4. Что они будут делать? Ничего, их уже нет. В расход. Своих же людей? Нет, я все понимаю. Интриги, войны и прочая хренотень, но чтобы своих и под нож. Свалили бы на Громовых. Это Мишкины люди. Они бы не стали молчать. Мало ли, кто бы и за что. А так все погибли. Героически я бы стал свидетелем. Он и вправду такой наивный. В подобных делах свидетелей не оставляют. Как? Артефакт. 2 сумеречных. Одно там, снаружи. Николай подозвал бы охрану к себе. Или его человек что-то придумал бы. Или просто так, машины обычные, только воротынцевская с артефактной защитой. Все и полегли, и наши, и громовские. Они почти все притащили за нашими приглядывать. Вспомнился вдруг вагон, полный мертвецов. А до кого не дотянуло, то господин сам. Он дарник, он сильный. Заметил. И да, обычному человеку, пожалуй, против такого не выстоять. А этот спешит, рассказывает. «Имитация, прорыв, бой, безумие. Все знают, что Громовы безумные, и в доме тоже. Дом большой». Сердце холодеет. «Сколько здесь людей? Меньше, чем когда-то, но охрана и слуги. Слуги-то вовсе ни при чем. Они пожалели. Может, и уцелел кто под крышей, в подвалах, если тихо сидели». Искать было некогда, но Громовы точно живы. И Мишка, и кто с ними был? Свет не позволил бы, свет выжег бы заразу. Они нужны были живыми, живыми, слышишь, я точно знаю. Сергей говорил, что так надо, чтобы живые, чтобы жертва все непременно живая. А потом он открыл бы врата или подчинил бы себе. Не знаю, я не знаю подробностей. Он один раз так говорил, другой так, и смеялся, что станет по-настоящему великим. Он был уверен, что все получится. Еще что? Жалости у меня не было. Кого здесь жалеть? Все, знаю, старик имел дела с твоим отцом. И глядит с надеждой, думает проникнусь. Потом они поссорились. Это когда воротынцевы вырезали почти всех Громовых? Нет, может статься, что спешу слегка с выводами, но почему-то кажется, что они здесь по самые уши. У него был сын, не Сергей, другой, Илья, старший, одногодка твоего отца, и он погиб. Как-то погиб так, никто не говорит об этом. Нельзя, я понял, они куда-то ходили. Илья погиб, а Громов украл что-то. Книгу? «Не знаю, мне не докладывали. Я даже не уверен, что крал». «Был ли мальчик? Ну да, не того полета птицы, чтоб перед ней кто-то отчитывался». «Что ты будешь делать?» Он задает вопрос, на который у меня пока нет ответа. «Без понятия. Что-нибудь придумаю. Ты Ты можешь повернуть все себе на пользу. Господин все равно мертв. Михаил жив. Доказательства нападения есть. Я стану свидетелем. Обратимся в суд. Если старик и вправду мертв, то Мишка наследник, а ты его спасешь». Я даже не отпустил клинок. Я просто позволил ему сделать то, что должно. Правда, на сей раз подвинулся, чтобы не сильно обляпаться. «Тебе!» Это уже прозвучало громче и уверенней. «Мора!» Кровь расплескалась, и тени с воем закружились над головой. Я же, сунув клинок за пояс... Нет, ну не оставлять же его тут. Обыскал мертвеца. Пара ножей, еще один револьвер, патроны. Это хорошо, это пригодится. Теперь и вправду что делать? С вопросом, кто виноват, на ближайшее будущее разобрались. Воротынцев. И мне нужен именно Воротынцев-старший, если, конечно, он сам жив. А вот с тем, что делать... Я встал на четвереньки. Руки дрожали, ноги, думаю, что тоже дрожат. С ног до головы я в липком дерьме, причем не только крови. Тени вьются над башкой, куда там воронам. А свою до сих пор не ощущаю. «Надо идти. Куда? Как минимум впереди двое, но с двумя я должен справиться, постараться до того, как прибудет помощь. А дальше посмотрим. Так что хватит соплями древние артефакты поливать. Встал и вперед с песней!» Я почти добрался до края, когда сзади раздался сухой и такой резкий, бьющий по ушам треск. Оглянувшись, я увидел, как в самом центре пылающего зеленью камня появляется трещина, и из нее дымкой, флером невесомым расплывается тонкий аромат лилий. «Да чтоб вас всех!» Кажется, я выругался вслух. Кажется, я зашевелил конечностями, спеша добраться до лестницы. Кажется, я даже успел раньше, чем камень начал рассыпаться пылью, а та, против всех законов физики, повисла в воздухе. Кажется, трещина расползалась. Медленно так, будто то, что находилось по другую ее сторону, точно знало, спешить некуда. И сперва до меня донеслось нежное воркование, а потом и шелест. Тихий шелест. Знакомый шелест. Будто раскатывается, трется друг от друга складками дорогая парча. Выходит, что я ошибся в своих теориях. Тварь все-таки была и пряталась в единственном месте, в котором свет был бессилен. «Да мать же ж вашу!» Я поднялся, опираясь на стену, а потом сделал единственное, что мог. Опрометью бросился наверх.